была поставлена задача. Это научная работа, наука! Кем была поставлена? Еще при Брежневе, для трансплантации внутренних органов. Так, значит, на запчасти. Сильным мира сего? Нас это не касается. Широколобый чуть осмелел. Мы решали научную проблему. Карагод встал, испытывая желание дать пинка в широкую задницу. Неплохо упрятали лабораторию. Никакая разведка не достанет и не уворует технологию. А сейчас что? Рассекретили? Если клонируете какого-то негра, из чьей же клеточки вырос такой плод? Это секрет фирмы. Не имею права. Гелий поднес телефонный провод к его лицу, скрипнул зубами. Я имею. Вот это забыл? Клетка знаменитого певца, рок-звезды. А желтый? Японский заказ. Имена иностранных полисов держатся в тайне. Ну а белые-то хоть наши? Это клоны президентов. Вам придется отвечать. За эту дверь нельзя входить без специальной обработки и одежды. Широколобый снова осмелел. Вы даже не представляете, что с вами теперь будет. А ты? Ты представляешь, что будет сейчас с тобой? Карагод присел, глянул Широколобому в лицо. Тот вжался в стену. Не надо, не хочу. Почему они все как дегенераты? Что у них с мозгами? Пока неизвестно. Ищем причину. Клоны с признаками интеллекта отчего-то гибнут еще в матке. В матке? Изумился Гелий. В какой матке? Так называется резервуар, где выращивается клетка. Почему у белых привязаны руки? Интерес Карагода вдохновил Широколобова. У них проснулся инстинкт. Начали заниматься мастурбацией. Что? Мозгов нет, а инстинкт проснулся? Только у этих двух. Нонсенс. Изучаем развитие. Скорее всего, причина генетическая. Наследственность. Клетка сохранила информацию полисов. Это замечательно. Полисы — это что? — перебил Гелий. Полисами? Мы называем заказчиков, чью клетку клонируем. С удовольствием объяснил мыслитель. Это замечательное явление. Если будут полноценно развиты половые органы и их функции, есть реальная возможность пересадки яичников, что, несомненно, приведет к омоложению всего организма полиса. Такие попытки уже были еще в 20-х годах. Помните? У Михаила Булгакова. «Я ничего не помню», — глухо сказал Карагод и опасно скрижетнул зубами. Широколобый оборвался на полуслове, посмотрел затравленно. Однако через мгновение снова обрел голос. «Можно согласовать с руководством. Возьмем вашу клетку. Бесплатное клонирование предусмотрено для особо важных полисов. Из своей ты уже вырастил себе подобного? Мой клон сейчас в матке». Гелий походил по коридору, поискал глазами какой-нибудь тяжелый предмет. «Сейчас ты сам своими руками уничтожишь весь этот инкубатор, всю лабораторию», — спокойно произнес он. «Понимаешь, что я сказал?» «Нет, не могу. Почему я?» — испугался мыслитель. «Тут найдется кувалда или лом. Я работал не один. Десятилетний труд. Но почему я?» «Выпало тебе. Карта такая, судьба. Вставай. Бери лом и круши свой труд». «Послушайте, вы же ученый. Зачем уничтожать? Это варварство!» Широколобый говорил и заслонялся руками, ожидая удара. Мы работали на будущее, на человечество, на вечность.